Вернувшись на стоянку, даже не стали спускаться в бар. За этот день мы и так выпили больше, чем привыкли выпивать за неделю. Наутро, не сговариваясь, полетели в храм. Мы с Лулой теперь оба одинаково переживаем за Блюмбина семейство. Учитывая скорость, с какой протекает время в его мире, хотя бы раз в день его нужно навещать. Когда провалились в мир ласторуких, я заулыбался от умиления. Лимба, как окрестила Лула Блюмбину жену, больше не суетится, как юная неопытная самочка. Она теперь этакая Матрона, вполне уверенная в себе. Первый выводок подрос и окреп, и успел народиться еще один. Заматеревший Блюмба стал вожаком пусть небольшого, но собственного стада. Его пляж огорожен каменным валом, так что шерстяным крокодилам ловить больше нечего. Мало того, Блюмба присматривается к гарему соседнего постаревшего самца. Время от времени делает заплывы на посмотреть, не пора ли подвинуть ослабшего водоплавающего акилу, который начал конкретно промахиваться. «Блюмба, нафига тебе целый гарем?» Пытаюсь вразумить подопечного. «Бублю, бада бублю-блю», мечтательно ответил Блюмба. «Ты кроме как о бабах, больше ни о чем думать не способен». «Бум», не без гордости согласился он. «Ну понятно, ты думаешь, что счастье не в бабах, а в их количестве. Ну смотри, султан тоже хотел иметь трех жен, но по трезвому размышлению решил остаться холостым. Сравнение с султаном Блюмба не оценил и решился таки на марш-бросок, резвым тюленем форсировал морской участок и выскочил из воды на берег. Старый самец борзости не ожидал. Пока соображал, пока тратил драгоценное время на грозные рыки, Блюмба отбил от стада двух молоденьких самок, загнал в море и нырнул сам. Молодые самочки поначалу пытались вернуться в родную гавань и жалобно пищали, но Блюмба своей широкой грудью преграждал им обратный путь и гнал дальше. Отплыв на километр, самочки смирились с участью и покорно поплыли к новому дому. Ну а дальше Блюмба начал огребать проблемы. Первая жена, мягко говоря, не обрадовалась пополнению в женском полку. Блюмба был ревниво укушен за щеку и вынужден оказывать супруге множественные знаки внимания. Затем Лимба все же приняла, что у Блюмбы теперь есть две младшие жены на условиях, что сама она остается в статусе старшей и любимой. Однако проблемы на этом не закончились, правильно будет сказать, что они еще даже не начинались. Во-первых, Блюмба сообразил, наконец, что новых жен надо кормить. Отпускать их в море нельзя, они тупо сбегут, а значит, он должен ловить рыбу и на их долю тоже. Но и это еще не все. Пока Блюмба заготавливал провиант в товарных объемах, жены устраивали скандалы. Уживаться они ни в какую хотели. Блюмбе пришлось проявлять чудеса дипломатии, чтобы как-то их примирить. Но, увы, чудеса не помогли, потому что дипломат из Блюмбы, как из ласты сита. «Ну что, Блюмба, я тебя предупреждал, привлекаю внимание своего подопечного, может, ну их нафиг, отправь новых жен обратно». «Блим-билим», упрямо уперся Блюмба. «То есть ты готов пахать на трех работах, в смысле ловить рыбу на всех?» Блюмба вздохнул и кивнул утвердительно. «Ладно, попробуй так, раздели пляж на две части. Одна половина будет для старшей жены с детьми, вторая половина для молодух». Блюмба уважительно покивал, идея ему понравилась. Он натаскал камней, установив загородку, разделяющую пляж. После того, как у молодых жен появилась своя территория, они стали заметно меньше выяснять отношения с Лимбой. Лула со своей стороны тоже провела воспитательную работу с самками. Не знаю, какие аргументы она приводила, но дамочки стали ругаться намного меньше. Блюмбина упорство очень быстро стало приносить свои плоды. Уже на следующий день он решился выпустить в море одну из новых жен. Дал ей поплавать и половить рыбешки. И хотя попыток сбежать она не предпринимала, Блюмба не спускал с нее глаз. Потом по той же схеме выпустил вторую. Все тоже прошло без происшествий. Стало понятно, что пройдет еще максимум неделя, самочки свыкнутся окончательно. Можно будет не бояться, что они сбегут на старое место. К тому же Блюмба как кавалер всяко выигрышней престарелого самца. Одним словом, жизнь налаживается. Но тут перед Блюмбой встала новая проблема. Рыба почему-то перестала заходить в его лагуну. То ли корма ей там стало не хватать, то ли по другой причине, но рыба чешет по морю мимо. А мотаться за ней далеко в море тоже не вариант. Карманов у Блюмбы нет. Может носить только по одной. К вечеру следующего дня, даже подключив к охоте обеих молодых жен, он наловил слишком мало. «Дети голодны, дети хотят кушать. Мамба, мамба», жалобно призывал Блюмба, и я понял, что так он обращается к своему богу, то есть ко мне. Вот только мне пока никакого решения в голову не приходило. Я метался над морем в бесплодных попытках найти выход. «Марк, я вдруг услышал голос Лулы, раскатившийся над миром. А мы можем с тобой здесь общаться?» Удивился я и обнаружил, что мой голос тоже прокатывается над волнами, как длинноволновая радиопередача. «Я попробовала, и у меня получилось», — похвастала Лула. «Здорово, ты молодец. Надо как-то выручать нашего Блюмбу. Марк, давай попробуем потратить кубоверы. Лула, ты умница. Я совсем забыл, что Бог может наделять подопечных новыми способностями. Смогу я в этом мире открыть меню внутреннего интерфейса?» «Отлично, меню открылось, и даже нашлась вкладка умений для паствы. Ну что ж, попробуем сыграть в цивилизацию. Когда-то я засиживался над этой игрушкой. Какие варианты мне предложат для мира ласторуких?» Глава 20. Сперва рассмотрел ветку генетических преобразований. На первый взгляд самый простой и беспроигрышный путь. Морские котики получают более вытянутую пасть с клыками, что позволит им охотиться на более крупную добычу. Следующим шагом можно будет добавить гребень, усиленные ласты и более длинное тело, позволяющие развивать в воде высокую скорость. Ведя преобразование по этой ветке, народ Блюмбы превратится в грозу морей из самых опасных морских хищников. Но по этому пути мне идти не хочется. Во-первых, мне нравится психотип Блюмбы. Да ленивый, да уволень, но хороший и в общем добрый парень, а не злобный монстр. Во-вторых, я бы хотел закрепить за Блюмбой способность действовать именно на суше, потому что считаю его универсальность сочетания суши и моря преимуществом, а перекос в сторону морского хищника этому совсем не способствует. Вторая ветка развития показалась более интересной, уже хотя бы потому, что это ветка магических способностей. Вот только значимый результат магия воды даст не сразу. На первом этапе Блюмба получит возможность творить небольшие водовороты, что, конечно, облегчит ловлю рыбы, но проблему не решит. Третья ветка подошла прямо в тютельку. Вот прямо то, что доктор прописал, идеально укладывается в концепцию развития, по которой хочу повести Блюмбу. Лула, 12 кубов веры не хватает. Добавишь? Конечно, добавлю. Марк, что ты выбрал? Серьезно? Вязание узлов? Спокойно. Все учтено Великим океаном. Вязание узлов заставит Блюмбу пойти по пути обретения настоящей разумности, что поважнее клыков и магии. Блюмба Сапиенс звучит гордо. Как скажешь, Марк, вздохнула Лула, я тебе доверяю. Лула докинула недостающие кубоверы, и я активировал умение. На Блюмбу божественный дар подействовал ошеломляюще. Он уселся на берегу у самой воды и встал в ступор. «Блюмба, Блюмба, черт тебя подери, а ну соберись, дети голодны, увещеваю подопечного». «Бублюм-бумбу», вяло пробурчал Блюмба. «Как это ты не знаешь, что делать? Вон сколько водорослей в воде, выдергивай и тащи на берег». Блюмба послушался и надрал водорослей, которые накидал кучей на берегу. «А теперь связывай узлами». Пока Блюмба вязал первую сеть, я потратил целую килотонну ментальных усилий. Он тупил даже в тех операциях, где я бы и не подумал, что можно тупить. К счастью, Блюмбе на помощь пришли обе молодые жены, у них с мелкой моторикой дела обстояли намного лучше. Через несколько часов они сплели что-то вроде невода или сетчатого кошеля. На первый раз неплохо, оценил я, старательно пряча гримасу, а теперь берите невод и дуйте в море. Разобраться с тем, как ловить рыбу, Блюмбе и его женам оказалось намного проще, чем изготовить невод. За какие-нибудь 15-20 минут они загнали в свою авоську 30 крупных рыбин, вернулись и вытащили невод на берег. Старшая жена испытала, как говорится, бурю эмоций. С одной стороны, она несказанно рада, что рыбы хватит на все семейства. С другой, ее ждала ревность, что в процессе она участия не принимала. Мы с Лулой просто порадовались за подопечных и смогли, наконец, прервать сеанс связи. А во, почти на полчаса там зависли, я кинул взгляд на хронометр. Ну и сделали немало, возразила Лула, расскажу сове, обзавидуется. Там в личку тебе ничего не накидали, пока плечасом не написал радостную новость, что нашел зеркало. Размечтался, Лула хмыкнула, придется нам искать, куда мы теперь, смотаемся на стрелку с двуликим. Расследование явно застопорилось, а отказываться от прибыли в 400 тысяч я точно не собираюсь. Мы сели в кабину к гору и погнали старика к станции метро с говорящим названием «Вулканическая». Именно от этой станции Двуликий объяснял мне маршрут до дырки между мирами. Спустившись в метро, привычно спрыгнули с платформы в тоннель. Скучающие пассажиры, уткнувшиеся в гаджеты, либо вовсе не обращали на нас внимания, либо провожали сонными безразличными взглядами, мол, мало ли кому и зачем понадобилось спуститься с платформы. Дошли до ближайшего люка и спустились еще ниже в тоннеле под червеполитеном. «Марк, как думаешь, здесь кто-нибудь живет?» «Не знаю. Поселение шахтеров отсюда далеко. Километров 20, наверное». «Ну да, здесь конечная станция», — согласилась Лула. «Тем не менее следы мы находили и здесь. Живет или не живет, вопрос открытый, но разумные здесь бывают». Спускаясь по штольням, дошли до странного места. «Кажется, где-то здесь», — говорю Луле, сверяясь с картой, «только не вижу ни пещеры, ни полости». «Вот эта стенка теплая», — сказала Лула, «и вообще она как будто из другой породы». «Да, камень темнее». «Слушай, я, кажется, понял». «Что ты понял? Такой цвет имеют камни в аду. Видимо, эта скала такая высокая, что пронзила свод верхнего мира». «Ты думаешь, основание этой скалы стоит в аду? А почему нет? Ворота в ад тоже расположены в тоннелях». «Ты прав. Надо искать ворота или какой-то вход». Мы пошли вдоль этой теплой чужеродной скалы. Когда я увидел полость, понял, что мы нашли нужное место, потому что в полости сидел бес, похожий на того, что работал связанным в предыдущей пещере. «Эй, бес, нам нужен двуликий». «Чудовищно рад за вас», — флегматично ответил бес и с места не сдвинулся. Я попытался шагнуть в полость с сидящим внутри бесом, но натолкнулся на невидимую стену. Бес захихикал. «Это пленка между мирами?» «Она самая», — с готовностью ответил бес. «Ты не сможешь зайти сюда». «Я не смогу пройти туда». «Что ты хочешь, бес, от меня?» 1000 кворков». «Какой жадный бес», — говорю укоризненно. «Хочешь на неделю зависнуть в котлах?» «В котлах на 1000 долго не просидишь. Есть места и поскромнее». «Ладно, 500. «Бес, даже если бы я захотел сделать тебе приятное и подкинуть 50 кворков, как ты представляешь себе платежи между мирами?» «Если ты в курсе про котлы и зовешь двуликого, то, наверное, сам знаешь». Бес оказался сообразительным. «Ладно, 50 кворков. Сбегаю за двуликим». Я сделал перевод на полсотни через черт карт. Права была Гекта, платежная карта адского мира — полезное приобретение. Довольный бес умчался в лаз, который я сразу не заметил, а через полчаса в полость протиснулся двуликий. «Ну что, фраерок, выяснил цену на черную ману?» Здороваться двуликий не стал, чему я только рад. Не имею желания ответно желать демону здоровья. «Узнал, готов купить, только как я передам тебе ману?» Демон правильно считал мое замешательство. «Ага, вон там течет мана по стенке», — сказал демон, — «а вон там под камнем испорченный артефакт. Преврати ману в отработку и плесни на пленку». «Я понял». Набрал в плошку ману, подождал полминуты и выплеснул. Пока отработка стекала вниз, пленка на это время исчезла. Демон просунул в образовавшуюся дыру между мирами какую-то трубку. «Через трубку, фраерок, я перегоню тебе черную ману». «Нет, сперва заплати». Я сделал потешно двуликого и открыл свою пространственную тумбочку. В ней как раз свободного места на 200 литров. Демон не обманул, перекачал черную ману, как и обещал. «Еще будет?» — спрашиваю двуликого. «Дня через 3 смогу набрать еще бочку», — ответил он. «Тогда я готов купить». «Ну вот, фраерок, другое дело», — хмыкнул двуликий, — «а то поначалу сомневался, приходи через 3 дня». Двуликий скрылся, не попрощавшись. В полости снова показался бес, вернувшись на позицию связанного. «Договорились?» — с надеждой в голосе поинтересовался он. «Договорились. Через 3 дня получишь еще полсотни». Бес довольно заулыбался. Видимо, нечасто ему перепадает поработать связанным. «Ну и я доволен. Все-таки напрягает иметь дела с демоном, да еще на доверии. Он запросто мог присвоить 600 000 кворков и меня кинуть. Видимо, заинтересован в постоянном покупателе черной маны». Мы с Лулой отправились обратно и за ближайшим поворотом наткнулись на незнакомого зверобога. Руки в карманах брюк, на голове шляпа, сам он расслабленно прислонился к стене. Явно поджидал нас. «С бесом общаетесь?» — спросил он с непонятной интонацией, то ли осуждающий, то ли настороженный. Лула чуть было не полезла за своим удостоверением, но я ее опередил. «А вы из СБЗ?» — отвечаю вопросом на вопросом, готовясь доставать рыбий скелет. Уж очень ситуация походит на очередной гоп-стоп. Доверия к демонам у меня не было и нет. «Нет, не СБЗ», — с усмешкой сообщил зверобог и приподнял свою шляпу. И тут я засомневался, что он зверобог. Вернее, понял, что он не зверобог, потому что рога у него спиленные. А я еще ни разу не видел зверобога со спиленными рогами. «Удивлены?» — спросил не зверобог. признаться, удивлен. Вы тоже сменили природу? Припоминаю слова Гекты, которая именно так описала свой переход из ада в город богов. Мои слова почему-то странного незверобога обрадовали, будто он встретил единомышленника. «Меня зовут Брута», — представился он, — «я был не ахти каким демоном, знаете ли, седьмой круг, самая низшая ступень, а меня Марк, Лула. Очень приятно, Марк и Лула. Я сразу подумал, что вы из наших», — признался Брута, — «с бесом говорили про котлы, имеете дела с двуликим. Ну дык, приходится как-то крутиться», — выдаю самую неопределенную фразу. «Да-да, я понимаю, все понимаю. Может, зайдете на стаканчик самы?» Брута поморщился. «К сожалению, кроме этой гадости больше ничего нет». Я увидел краем глаза, что Лула уже готова потребовать объяснения или как минимум начать объясняться самой. Мне пришлось слегка сдавить ее локоть. Лула вняла и рта открывать не стала. «С удовольствием, отвечаю я, в хорошей компании, можно выпить и самы. Надеюсь, скоро смогу угостить вас черным пивом». «Правда?» – обрадовался Брута. «Так вот, что вы покупали и двуликого. Только между нами», многозначительно вздергиваю бровь, «прикупил немножко черного. За это можете не переживать. Своих не сдаем», — заверил Брута и повел нас с Лулой на правах хозяина, делая по пути приглашающие жесты. Далеко идти не понадобилось. Брута остановился, как мне показалось, у стены тоннеля. Но это оказался вход, замаскированный заклинанием. Одним изящным движением, достойным циркового фокусника, он снял морок. Мы зашли в пещеру, явно давно обжитую. Нам навстречу со стула поднялась девушка, черноволосая, черноглазая со смуглой кожей. «Криосента, дитя мое, посмотри, кого я привел», — пафосно сообщил Брута. Однако девушка не спешит разделять радость встречи. Она смотрит на Брута собрано, хмуро и явно ждет объяснений. «Брута, боюсь, мы нагрянули не ко времени, начинаю отыгрывать тактичного гостя. Лучше вы к нам заглядывайте». «Нет-нет, я вас не отпущу», — забеспокоился Брута. «Криосента, перестань немедленно, неси сому и познакомься, наконец, с гостями». Криосента, холодно представилась черноглазая мулатка. Ее холодность совершенно не вяжется с внешностью. «Я всегда считал, что смуглянки-южанки просто обязаны проявлять огненный темперамент. И тем не менее, Криосента и Лула противоположности, не только внешне. Даже магические стихии у них противоположные. У Лулы магия огня, Лула всегда открыта и готова к приключениям. У Криосенты – лед. Тонкое видение определяет это однозначно. Марк, Лула, проходите. Не судите Крио по первому впечатлению. Сами понимаете, 7000 лет мы сидим в этих тоннелях, отрезанные от родного мира. Тут волей-неволей начнешь относиться с предубеждением. Я сделал вид, что поддался на уговор и прошел только, чтобы не обижать хозяина. На самом деле я предельно заинтригован. Если они 7000 отрезаны от родного мира, то это значит только одно. Их родной мир – это ад. Они стали жителями города богов по неволе. Сменили гражданство вместе с этими тоннелями, и их мнение никто не спросил. Такая вот ирония судьбы. Бедняги хотят вернуться в ад, потому что он их дом родной. Мы с Лулой присели за столик. Криосента проявила вынужденное гостеприимство. Принесла кувшин с сомой и стаканы. Брут эмоционально рассказывал в основном для Крио, как увидел нас и проследил за нашей сделкой. «Так вы были в котлах?» Криосента таки оттаяла до такой степени, чтобы задать нам вопрос. «Заходили недавно, сообщаю, как бы между прочим, Гекта давала свое последнее выступление. Зря я упомянул Гекту». Криосента только что инеем не покрылась от одного упоминания этого имени. «Она предала нас», — с обвинением заявила Крио, «и еще смеет давать выступление. Публике на это плевать», — говорю с осуждением в голосе, предоставляя Крио самой додумать, что именно я осуждаю. То ли я публику осуждаю, то ли Гекту, то ли если самой Крио хватит на то ума, осуждаю ее право выступать с обвинениями в любом случае, я как бы что-то убежденно осуждаю. Риторический прием, до совершенства отточенный газдеповскими политиками. Им плевать, подтвердила Криосента, они сидят в котлах и жрут черную водку с черным пивом, а мы тут давимся сомой. 7000 лет, она хотела что-то еще сказать, но сдержалась. Жаль, я чую, тут что-то назревает, а потому решаюсь на провокацию. Знаете, я был на площади, когда бунтарка пыталась провести ритуал открытия врат. Брута заинтересовался. В новостях про это ничего не сказали, сказал он, и я отметил для себя, что он следит за событиями на поверхности. Если хотите знать мое мнение, добавляю рассудительно, Это был отчаянный поступок, но бессмысленный. Вы видели, что с ней стало? Спросил Брута, и я еще отметил, что в этот вопрос он вкладывает больше, чем простое любопытство. Здесь есть что-то личное. Видел, как ее увели в здание полицейского участка? Показывать полную осведомленность я не стал, наверное, ее забрало СБЗ. Мы правильно поступили, что отказались иметь с ней дело, жестко сказала Криосента, она бы нас всех за собой потащила. Да, ты права, Брута покивал, хотя видно, что согласен он не во всем, а затем опять обратился ко мне, про ее помощника ничего не слышали. Нет, помощника с ней вроде бы не было, но я, если честно, близко не подходил. Поскольку я не зверобог, мне вообще по большому счету на той площади находиться не стоило, продолжаю сочинять на ходу. Да, вы правы, Брута еще раз покивал, на этот раз соглашаясь уже со мной. Ну что ж, я поднялся со стула, благодарю за гостеприимство. И да, с меня черное пиво. Уже уходите? Расстроился Брута. Увы, у меня еще много дел. Рад был познакомиться. Мы покинули тоннели и выбрались на поверхность. Лула, как всегда, заняла в кабине гора водительское кресло. «Странные персонажи», — сказала она. «Угу, полагаю, это те самые сатанисты, про которых говорила бунтарка, что якобы они все сбежали». «А они разве не сбежали?» — хмыкнула Лула. «Я бы так не сказал. Они отказались иметь дело с неуравновешенной богиней, что, кстати, с их стороны было вполне разумно. А вот отказались ли они от своих планов? От каких планов, Марк? Очевидно, они так или иначе хотят вернуться в ад. Им туристической визы никто не дает. И еще заметь, Крия сказала про бунтарку. Она бы всех нас за собой потащила, их явно больше, чем двое. А почему им просто не прийти к воротам и не постучаться? Понятия не имею. Наверное, не так просто получить в аду гражданство или что там его заменяет. Лула, ты вот что, будешь писать по каплю отчет, стребуй с него ящик черного пива. Эту парочку надо продолжать разрабатывать. Думаешь, Брута и Клея могут быть связаны с кукольной богиней? Скажем так, у них есть мотив, а это больше, чем ничего. Тогда летим к Покоплю, предложила Лула, надо отдать ему черную ману. Заодно и обстановку обрисуем. Хорошо, Гор, давай в особняк совещаний верховных. Глава 21. По пути к Покоплю неприятно поразило количество драголимов. Летающие буратины стали попадаться буквально на каждом махе драконьего крыла. Похоже, Технос учел недостатки конструкции, внес изменения и запустил конвейер на полную мощность. Нам придется как-то реагировать, причем очень срочно. Безработица чревата серьезными проблемами, социальных пособий здесь не дождешься. Капли-покапли встретил нас в зале совещаний. Кормить ужином сегодня не собирается. С новостями? Спросил он. И с новостями, и с товаром. Бочка черной маны в моем инвентаре. Поскольку в СБЗ работает Лула, а не я, предоставил ей самой отчитаться о выходе на сатанистов. Покапли выслушал внимательно и посчитал зацепку важной и перспективной. Все это обязательно должно быть связано, заявил он убежденно. Сатанистам нужно это зеркало. Даже если они не посылали кукольную богиню его воровать, в простое совпадение ни за что не поверю. Кстати, сколько их всего? Не знаю, ответила Лула. Видели пока только двоих. Мы обещали прийти в гости с черным пивом, вставляю свою ремарку. Прикажу сварить сегодня же, пообещал Покопль. Сейчас позову дворецкого. Не сходя с места, избавился от черной маны, получив на счет 1 000 000 кворков. 400 штук прибыли. Неплохо для одного дня. Через 3 дня возможно еще одна поставка. Несите ко мне, тут же потребовал Покопль. Выкуплю. Марк, постарайтесь войти в доверие к этой парочке. Если надо, я и черную водку достану. Будет не лишним. С Брута у нас установился контакт, он нам доверяет. А вот Криосента твердый орешек, очень недоверчиво к чужакам. Можем провести спецоперацию под названием «Спасение прекрасной дамы из лап СБЗ», без тени иронии предложил Покопль. А как, что за операция? Для операции вам нужно выяснить место, желательно публичное, где бывает эта Криосента, сказал он. Вряд ли она бывает в публичных местах. Где-то все равно бывает, не согласился Покопль. Не сидит же она в пещере безвылазно 7000 лет. Ну, допустим. И что дальше? Дальше на нее якобы случайно выходит патруль. Проверка документов с последующим задержанием. Девушка в панике. Девушка начинает думать, что следующие 7000 лет она проведет уже не в пещере, а в застенках нашей службы безопасности. Любопытный прием. Прием не новый, но верный, заверил Покопль, Когда девушка приходит к выводу, что все пропало, появляетесь вы, Марк, и спасаете девушку. Хорошая идея. Осталось выяснить, где она бывает. Брать ее в пещере нельзя, она сразу заподозрит нас с Лулой. Это само собой. Поэтому я и говорю про публичное место. Такое, где патруль СБЗ не вызовет подозрений. Попробуем выяснить. После покапля отправился в офис. Засилие на дорогах Драголимов напрягает, а потому вызвал своих замов Бара и Быка, оторвав от текущих дел. Текучка потерпит. Они расселись за переговорным столом, готовые получать вводную от руководства, то есть от меня. Олеся появилась на рабочем месте, как только я сам зашел. В общем, все в сборе. Как обстановка в целом? Задаю самый общий вопрос. Все идет неплохо. Начал Бар, за сегодня заработали почти 400 тысяч. Так-то я и сам сегодня заработал 400 тысяч, но меня интересует другое. На дорогах от летающих буратин стало не протолкнуться, даю подсказку, меня интересует обстановка совсем в целом. А, в целом-целом, сообразил Бар и посмотрел на Быка. Бэк вздохнул. В целом-целом обстановка нестабильная, доложил он. Технос вытесняет людобогов сразу из нескольких ниш. То есть он не только в грузоперевозки засунул свои техноноздри, не только, озабоченно подтвердил Бэк, големы стали умнее, способны выполнять целый спектр технических работ. Зверобоги на уровне муниципалитета декларировали, что нанимать големов не будут, но по факту на местах нанимают. Обращаться за услугами в корпорацию им как бы не запрещали. То есть заказать голема дешевле, формально расценки такие же, не подкопаешься. Но корпорация активно внедряет систему бонусов, баллов, кешбиков и прочей хрени. «Марк, может, пора устраивать забастовку?» – спросил Бар. «Что толку бастовать?» «Возражаю, был смысл бастовать, пока у нас не было конкуренции. А теперь тех настолько радостно потрет ладошки и отожмет под себя вообще весь рынок по рабочим специальностям». «Так-то да», – согласился Бэк, – «пока мы будем бастовать, корпорация заберет нашу работу. Так что делать? В идеале нам бы всем уйти в свою уникальную нишу, но, увы, наша ниша слишком узкая, а людобогов в городе много. Но у нас добавилась возможность ставить матрицы усиления и ускорения», напомнил Бэк, «какое-то время протянем на повышенном спросе. В том и дело, что какое-то время. Через неделю-две спрос пойдет на спад». «Босс», робко вмешалась Олеся, «а, может, нам тоже начать все эти бонусы, баллы?» «Умница, Олеся, таковы реалии конкурентной борьбы. Нужно очень быстро перенимать приемы конкуренции. Какие по этому поводу будут соображения?» «Нам понадобится рекламная кампания», сказала ободренная похвалой Олеся. «Для рекламной кампании нужна идея, направленная на целевую аудиторию. А целевая аудитория у нас». Олеся подняла руку, как школьница на уроке. Я сдержал усмешку и разрешительно кивнул. «Зверобоги», выдала Олеся, «они в городе богов самые платежеспособные, а еще многочисленные», вставил Бар. «Да, и многочисленные», согласилась Олеся, «на долю зверебогов приходится свыше 70% транзакций». «Ну хорошо, с объектом рекламной кампании определились, это зверобоги. Теперь давайте определим предмет кампании, на какую ценность она будет направлена». «На какую ценность?» переспросила Олеся. «В каком смысле?» «Ну что является самым ценным для зверобогов?» «Жадюги они все», — решительно заявил Бар, — «за кворку давится. Кворки и есть их главная ценность». «А, поняла», — закивала Олеся, — «тогда нам надо делать упор на выгоде. Тоже рекламировать скидки, бонусы и баллы». «Технос именно это и делает», — поддержал Бэк, — «чего тут божий дар изобретать? Надо делать то же самое». «Момент, подтормаживаю разошедшихся товарищей по профсоюзу, повторять за Техносом, значит всегда отставать от него на шаг. У меня появилась одна идейка». «Говори, Марк», все уставились на меня. «Значит, смотрите рекламный ролик», обозначаю руками что-то вроде телеэкрана. «Так, первый кадр. Зверобог сидит за столом. Его книга учета раскрыта. Он смотрит графу расходов и радуется. Он везде использует големов и здорово на этом экономит. Параллельно идут кадры, как големы подвозят товары, големы выполняют работы, големы оказывают услуги и все со скидками, с бонусами и прочей хренью. Нафиг нам такая реклама?» Не понял Бэк. «Я еще не договорил вторая часть ролика. Зверобог смотрит графу доходов и теперь уже нифига не радуется. Его выручка падает. В гостинице много пустых номеров. В его кафе пустые столики. В его магазине никого нет. Это почему?» Заинтересовалась Олеся. Ответ очень прост. Дальше ролик показывает, что големы, закончив работу, заходят в ангар и на ночь встают рядами. Им не нужны гостиницы, кафе, магазины. Им вообще ничего не надо. А ведь верно, Бар одобрительно покивал, если зверобоги оставят нас без работы, у нас тупо не будет денег, чтобы снимать у них жилье и закупаться в их магазинах. Вот именно, в заключительной части ролика можем даже показать людобогов, оставшихся без работы. Они возвращают ключи от комнат, которые раньше снимали, они оглядываются с тоской, проходя мимо любимого бара, потому что больше не могут позволить себе в него зайти. Отличная идея, Марк, восхитился Бар, и надо еще в конце хлесткий слоган, что-то типа «сегодня сэкономил, завтра потеряешь». «Неплохо, одобряю слоган, кто этим займется?» «Можно я, босс?» – взмолилась Олеся, «я не подведу». «Можно, благосклонно разрешаю мобильной помощнице взвалить на себя огроменный объем работы, а баллы, бонусы, кэшбики и прочую хренотень все равно будем вводить, чтоб эти зверобожьи дятлы-кровососы не только из Буратино экономию клювами выбивали. Мы тоже готовы подставить натруженную профсоюзную шею под их ненасытные хоботы. Куда теперь денешься?» После совещания, как и всегда, всем руководящим составом спустились в бар. Лула уже здесь, сторожит занятый для нас столик недалеко от сцены. Олеся тоже с нами, хотя ей стул по большому счету не нужен, но не стоять же ей, для нее тоже подтащили стул. Я давно понял, что Олеся вовсе не один только голый искусственный интеллект. У нее есть собственные желания и устремления, чего у счетной машины не может быть в принципе, какой бы совершенной эта машина ни была. Марк, обратил внимание, спросил Бар, мы поставили сцену. Вечерние концерты проходят каждый вечер. К нам съезжаются со всего города. Обратил, заверяю Бара, зал полный. И здесь не только людобоги, и такое ощущение, что зал стал больше. Верное ощущение. На время вечернего выступления подключаем дополнительные пространственные матрицы. Чтобы всех уместить, зал расширяем почти на четверть. А во, это к нам скоро придется возводить свой концертный зал. Зришь в корень, Марк. В нашей среде много талантливых богов, которые раньше не имели ни малейшего шанса пробиться на эстрадные подмостки. Теперь у них не просто шанс, а реальная возможность. Вот даже как, и много желающих выступить. Очередь стоит, Марк. Как раз хотел с тобой это обсудить. Давай обсудим, выражаю готовность. Лично мне очень нравится это начинание. Какие есть мысли? Предлагаю поставить еще одну сцену в другом конце зала, чтобы одновременно шли сразу два выступления. Зрители сами будут решать, кого слушать, а музыканты не будут создавать какофонию. В середине зала будут слышны одновременно два выступления. Технически это легко решается. Подключился бэк, ставим звуковую мембрану и все дела. Мембрана будет отсекать звуки полностью, при этом она проницаема для плотных объектов. Боги будут сквозь нее спокойно проходить. Идея мне нравится, принимаю предложение, к тому же нам идет дополнительная выручка. Интересно, как отреагирует публика, если тут выступит Гекта. Психиатричка что ли? Бар многозначительно хмыкнул. Это я так, даю задний ход, просто мысли вслух. Концерт затянулся за полночь. Одни исполнители сменяли других. Я оставил Лулу дослушивать и первым ушел спать. Как она пришла и легла, я не слышал. А на следующий день, даже не успев допить чашку утреннего кофе, заставили гора лететь к храму. Нам не терпится узнать, как идут дела у Блюмба и Лимбы. Наш Блюмба стал не просто матерым вожаком, а этаким царьком пляжного значения. Он даже устроил себе что-то вроде тронного лежака, создав вокруг себя иерархию приближенных. Лимба, затем две самочки, которых он отбил, а еще его гарем дополнился новыми молоденькими женами, видимо, из подросшего старшего помета. На пляже теперь как в Сочи в июле не протолкнуться. Блюмба оказался парнем плодовитым, к вопросу умножения потомства подходит с большим старанием. Любит он это дело. Вот только подросших самцов Блюмба совсем не жалует. Они стараются вожаку на глаза не попадаться. И я так понимаю, недалек тот час, когда Блюмба прогонит их из лагуны. Так дело не пойдет, говорю Блюмбе, так мы с тобой общество, пусть даже и первобытное, не построим. Ты заканчивай пацанов гнобить, они ж твои сыновья, фактически наследники. Бах-пах, ревниво возразил Блюмба, что на его языке означает «нах с пляжа». Я вздохнул и полез смотреть вкладки развития. Кубаверов от паствы насыпало немало. Пора тратить. Меню развития сразу порадовало объявлением. Поздравляем, в ваш мир пришла религия мамбаизм. А как, не зря мы с Лулой поднимали уровень мирового океана, заливая в него трудовой божественный пот. Религия открылась сама, даже тратиться не пришлось. Но меня сейчас интересует ветка общественного устройства. Ближайшим и единственным возможным вариантом является устройство под названием община. Но, увы, общинный способ котикового сосуществования пока заблокирован. Не соблюдены требования для общежития разумных. Недостаточно места. И что делать? Искать Блюмби новую лагуну? Его сейчас отсюда фиг выковыришь. На самом деле места здесь немало, но ластаруки обжили только узкую полоску пляжа. Лезть на скалу они не хотят, хотя у меня есть кандидаты. Сам Блюмба, помнится, лазил в бытность молодым и охочим. Это он сейчас разленился. Заново просматриваю весь список развития и нахожу нужную способность в ветке генетических мутаций. Вот не зря я начал с вязания узлов. Теперь и генетика предлагает дополнительный вариант прямохождения, что в отличие от изменения строения тела в сторону морского хищника отлично вписывается в мою концепцию. Давлю на иконку, кубоверы списываются со счета. Так и я уже понял, что тюленя мало наделить даром божьим. Его еще надо пинать, чтоб он начал пользоваться. Молодые самцы, отдавленные на край пляжа, оказались не исключением. Они слегка возбудились, поприседали зачем-то, изобразив активности на этом все. Сдулись засранцы. Окинув взглядом толпу молодняка, зацепился за одного котика с характерным шрамом на боку. Это же тот самый бывший детеныш, покусанный крокодилом, которого нам с Лулой пришлось спасать. Ну что ж, как говорится, за одного пуганого двух непуганых дают. Попробую с ним законтачить. Эй, болезный, обращаюсь к потерпевшему от крокодильего насилия, скоро папаша выпнет тебя с пляжа в чисто море. Чего делать будешь? Болю, болю, бугбу, пожаловался Балюкба. Ладно, будет тебе счастье, если лениться не станешь. Бугбу, воодушевился тот, я тебя прямохождением наделил. Давай, вставай на задние ласты, полезешь осваивать новые территории. Болю, бугбу, засомневался Балюкба. Ты с Богом не спорь, выкормыш, осерчал я. Я сказал, справишься, значит, справишься. Уже поди девку себе присмотрел, а? Пытаюсь провести сеанс дополнительной мотивации. Болю-блю-блю, оживился Балюкба. Ну вот, отурнит тебя папаша, и зазнобы своей больше не увидишь. Давай, поднимайся. Под сидячего тюленя вода не течет. Балюкба решительно поднялся на задние ласты. Я повел его так же, как в свое время вел папашу Блюмбу. Преодолев не такой уж большой скальный выступ, котик забрался на вполне приличную площадку. Бамамба, он восхищенно поделился впечатлениями. Вот и я о чем. Все бабы как на ладони. Осваивайся в общем. Марк, до меня донесся голос Лулы. В этом мире я ее почему-то воспринимаю скорее как стихию, нежели как личность. Что, Лула? Для котиков открылась ветка общественного устройства. Это я и сам вижу. Остальной молодняк мужского пола, воодушевленный подвигом Балюкбы, тоже кинулся осваивать незанятые скальные площадки. Теперь места хватает. Я знаю, Лула. Только я все кворки потратил. У меня есть. Открывать ветку общины? Открывай, конечно. Сделала. Марк, кстати, ты видел, что в других кланах происходит? В кланах? Ну, в семьях. Если считать, что котики живут семьями. Нет, пока не видел. Они пошли своими путями развития. Некоторые взяли гены морского хищника, некоторые взяли водную магию. Любопытно, давай посмотрим. Лула увлекла меня словно ветер и показала, как другие котики используют те самые водовороты, чтобы ловить рыбу, а другие получили генетические изменения, став намного более агрессивными. Ну что ж, сказал я, посмотрев, это явная развилка. Другие семьи пойдут по своему эволюционному пути. Так даже интересней. Жизнь покажет, насколько жизнеспособным окажется путь, который мы прочертили для Блюмбиного семейства. Глава 22. После храма слетали к Покоплю забрать черное пиво и черную водку. Запасливый градоначальник заодно нагрузил мне в инвентарь разных деликатесов от колбасы до пирожных. Если они безвылазно сидят в пещерах, напутствовал он, то разнообразием не избалованы. Вообще-то вы мне надавали дорогущей еды на несколько тысяч кворков, возражаю осторожно, не перебор, да с чего бы, не согласился зверобог. Вы, Марк, вполне успешный предприниматель, вам стоит и дальше так себя позиционировать. Преподносите это так, будто для вас подобная трата мелочь. Ладно, разберемся на месте. Гор доставил нас с Лулой до станции Вулканическая и сонно прикрыл глаза, явно намереваясь покемарить на нагретом солнцем асфальте. Старик, ты совсем расслабился, попенял я дракону, чуть что, сразу дрыхнуть. Ну так я водилой работаю, — возразил он, — сам Бог велел ухватить полчасика сна, пока начальник носится по делам. «Это какой такой Бог тебе велел?» — усмехаюсь. «Морфеус его вроде звали», — невозмутимо сообщил дракон. Оставив гора на парковке, уже знакомым маршрутом спустились в тоннели и добрались до входа в пещеру, прикрытого мороком. Я утопил торчащий из стены камушек, как мне показывал Брута. Вроде бы этот камушек выполняет функцию кнопки входного звонка. Подождали несколько минут. Никто дверь не открыл и кто там и не спросил. «Может, дома никого нет?» — предположила Лула. «Не знаю, я утопил камушек еще раз, вдруг не сработало с первого раза, и снова никто не открывает. Попробуем зайти», — предложила Лула, но я отрицательно покачал головой. «Нет смысла ломиться в пещеру, если в ней никого нет. Подождем еще немного, принимаю решение, лишние 5 минут погоды не сделают». Брут объявился, когда я решил, что дальше ждать бесполезно. Причем он вышел не из пещеры, а вывернул из-за угла, где тоннель поворачивает. «Марк, Лула!» — крикнул он радостно издалека. «Дьявольски рад вас видеть. Привет, Брута. А я, признаться, думал, никого не застану. Прошу извинить мне мою осторожность. Я должен был убедиться, что вы не притащили на хвосте СБЗ. А, вот в чем дело, я комично попытался заглянуть себе через плечо, якобы, чтобы рассмотреть свой хвост. Бросьте дурачиться, Марк!» Криосента подошла следом за Брута. «Мы давно лишились хвостов, как и рогов». Криосента, как всегда, в мрачно-морозном расположении духа, прокомментировал Брута. «Прошу вас, заходите. Извините, что заставил стоять перед дверью. Не нужно извиняться. Вполне разумная предосторожность. Ну а я, как и обещал, не с пустыми руками, начинаю выставлять на столик гостинцы, черное пиво, черная водка, черная икра, черный хлеб, масло, правда, обычное желтое, зато вот пироженки, покрытые черным кремом. Марк, я такой шик видел очень-очень давно, признайтесь, что у вас за повод? Удачная сделка. Вот так, Криа, дитя мое», — укоризненно обратился Брута к своей пассии, — «я тебе говорил, что Марк успешный делец». Криа промолчала, но, по-моему, она впечатлена. Прав был Покопль, изображать из себя предпринимателя было верным решением. А впрочем, почему изображать? Я и есть предприниматель. Сегодня гульнем в хорошей компании, сообщаю беззаботно, без размаха, зато по-свойски в тесном кругу единомышленников. Марк, не сочтите за дерзость, Брута заранее скроил гримасу раскаяния, — если я не позову остальных, они мне этого не простят. Остальных, — делаю удивленный вид, будто о наличии остальных даже не догадывался, — конечно, зовите, пусть помогают, иначе мы тут упьемся. Обрадованный Брута убежал звать остальных. Мы остались втроем, и я заметил, что ледяная Криа посматривает на меня даже, я бы сказал, заинтересованно. Виду само собой не подал, но есть некоторые основания полагать, что лед тронулся, господа присяжные заседатели, лед тронулся. Брута привел еще 5 богов по неволе. У всех мужчин характерные спилы, то, что осталось от бывших рогов. Вообще это странно. Я видел немало рогатых зверобогов. Видимо, рога демона и рога зверобога имеют разную природу. Одни легко уживаются в мире богов, другие конфликтуют и отторгаются. Поначалу пришедшие восприняли нас с Лулой крайне настороженно. У них прямо-таки в подкорке заложен страх перед СБЗ, и страх этот, на мой взгляд, беспочвенный. Никто не станет их ловить и сажать только за то, что они стали вынужденными эмигрантами. Насколько я успел узнать местные порядки, здесь никому ни до кого нет дела, по крайней мере до тех пор, пока ты никому не мешаешь делать бизнес. А эти подпольщики точно никому не мешают. Пока, во всяком случае, я могу объяснить эти фантомные страхи только тем, что эти страхи притащены из ада. Наверное, там имелись основания опасаться репрессий со стороны силовых структур на том основании, что ты не такой, как все. Да уж, легче убраться из ада, чем убрать ад из себя. И все же постепенно количество выпитого переходило в качество все более открытого общения. Эмигранты-сатанисты раскрепостились и разговорились. Правда, все их восторженные речи сводились к тому, как они в аду гуляли и пили, как они скучают по той разгульной жизни. Лично я этой узости устремлений совершенно не понимаю. Их смысл существования в аду, судя по рассказам, заключался в том, чтобы пахать днями и неделями, а потом прокутить все заработанное в кабаке. Но здесь-то, слава богу, не ад. Город богов предоставляет огромный спектр возможностей. Тем более у всех этих бывших демонов и демониц есть магические способности, а значит у них всех есть хранилище веры. Как ни странно, вера в ад – это тоже полноценный вид веры. Казалось бы, открывай миры, веди за собой свою паству, стремись к новым вершинам, но весь базар пробухач в котлах. Совершенно не понимаю, я тоже начал стремительно косеть. Черная водка, изготовленная из черной маны, это вам не шуточки. Как мог, старался пропускать, но бывшие демоны довольно назойливы. Каждому почему-то хочется выпить вместе со мной. Лулу они тоже умудрились накачать. Потом кто-то достал чертову дудочку и заиграл бесшабашный напев. Сатанисты пустились в пляс, мне пришлось исполнить пару коленец, хотя плясун из меня никакой. Потом я не заметил, как оказался танцующим с Криосентой. Дудочка теперь играет что-то надрывное и грустное. Бывшие демоны роняют слезы в стаканы с пивом. «Марк, ты их осуждаешь?» – спросила Криосента. Ее глаза блестят пьяным блеском, но пьяной она не выглядит, наверное, потому, что я сам пьян. «Нет, что ты, осуждать не в моих правилах. Но, если честно, я не понимаю, почему вы торчите в этих тоннелях. Я и сама этого не понимаю», – призналась Криа. Брута уверяет, что однажды мы вернемся обратно в ад, что князь обязательно вернет себе восьмой круг. Но он говорит это по привычке. Лично я устала жить одними воспоминаниями. Выходите на поверхность. Не обязательно ждать вот так, сидя в пещере. Можно прождать еще 7000 лет. Или все 70, добавила Криа. Я много раз это предлагала. Отец упрям, как черт. Отец, Брута мой отец, пояснила Криосента с грустной улыбкой. «Марк, забери меня наверх, я больше не могу видеть их морды. Знаешь, во второй половине дня я обычно убегаю поболтать с бесом связным. Зачем? С ним хоть о чем-то можно поболтать. Он рассказывает хоть что-то новое. А этих?» Криа покосилась на сатанистов, поднимающих очередной тост. «Этих я больше не могу ни видеть, ни слышать. Я помогу тебе устроиться наверху. Даже не сомневайся, обещаю Криосенте». «Спасибо», она быстро приблизила губы, поцеловала меня и сразу отстранилась, оставив на моих губах след ментоловой прохлады. «Приходи завтра туда, где сидит бес. Я буду там после 2. Приду обязательно». Криосента вернулась на место и больше ко мне не подходила и со мной не заговаривала. Впрочем, я и сам надолго не остался. Сославшись на дела, увел захмелевшую Лулу. Один из сатанистов постоянно делал ей тяжеловесные комплименты и здорово ее этим достал. Она только рада была оттуда убраться. Когда выбрались из подземки и подошли к дремлющему гору, тот открыл оба змеиных глаза и заинтересованно принюхался. «Что пили?» — ревниво спросил он. «Черную водку». Дракон присвистнул, как закипающий чайник со свистком, выпустив дымную струю. «Я бы от бочки черной маны не отказался. Губу закатай. Бочка черной маны стоит миллион. Давай к покоплю». Он нам с Лулой всю личку заспамил. Градоначальник встретил нас в компании Десфа. «Вы как, в состоянии?» — спросил он с намеком на степень нашей адекватности. «В состоянии. Попустила уже. Еще бы крепкого кофе и будем в полном порядке. Сейчас распоряжусь». Через несколько минут мы расселись на диванах с чашками бодрящего напитка. «Что-то узнали?» — нетерпеливо спросил Зверобог. «На Олимпе за делом кукольной богини следят с повышенным вниманием. Пока узнали немного, беру слово, видели еще 5 сатанистов. Они спят и видят, как бы им вернуться в ад. Но если честно, не производит впечатления решительных и дееспособных богов. Попросту говоря, сотрясатели воздуха. Но мотивация у них есть», — уточнил Покопль. «Мотивации с избытком. Кстати, Криосента упоминала вскользь восьмой круг. Не знаете, что она имела в виду? Те тоннели считались 8-м кругом ада», — вместо Покопля пояснил Десф. «На 8-й круг как раз попадали всякие бунтари и революционеры. Когда князь тьмы отдал тоннели нам, стало официально считаться, что кругов только 7. Спасибо за справку, Десф». Покопль поблагодарил бога смерти и повернулся ко мне. «Я специально позвал Десфа, чтобы вместе спланировать спецоперацию. Вы узнали, Марк, куда ходит Криосента?» «Узнал, но спецоперация не потребуется. Криосента сама попросила помочь ей устроиться на поверхности. Похоже, она до сих пор сидит в тоннелях только из-за Брута, ее отца, но перспектив давно не видит». «Так даже лучше», — одобрил Покопль. «Марк, если понадобится какая-то помощь в плане социализации и устройства Криосенты, спасибо, буду иметь в виду. Если мои услуги не понадобились, то разрешите идти». Десф поднялся с места. «Задачи по прочесыванию тоннелей нам пока никто не снимал, продолжайте искать, Десф», — подтвердил Покопль. На поиски кукольной богини остается все меньше времени. Скоро с Олимпа могут полететь молнии. Тогда и мы пойдем, оставляю на столик чашку. Идите, Марк, как будут новости, сразу сообщайте. На пути к стоянке я не удержался от комментария. Не слабо у Покопля припекает, говорю Луле, вызывает нас каждый день. Выборы еще не состоялись, пояснила Лула, вот он и роет землю. Это только кажется, что градоначальника избирает народ зверобожьей фракции. На самом деле без одобрения сверху должности он не получит. Оказалось, что кофе меня взбодрил ненадолго. Все-таки я еще изрядно пьян. Поскольку Лула как всегда расселась в водительском кресле, я прилег на нижнюю полку и уснул еще до того, как Гор сел на нашей парковке. Проспал до утра, а проснувшись, словил легкое ощущение дезориентации. Привык просыпаться на верхней полке и не сразу сообразил, где я. Причем Лула по-прежнему сидит в водительском кресле, которое развернула в мою сторону, и попивает кофе. «Ты не ложилась, что ли?» – спросил я спросонья хриплым голосом. «Ложилась, не переживай», – она усмехнулась, прекрасно выспалась на верхней полке. «Держи кофе». «Спасибо», – я сел, спустив ноги на пол и принял от Лулы парящую чашку. «Бар уже забегал», – сообщила Лула. «Бар, ну да». Он сказал, у вас назначено какое-то профсоюзное совещание. Спрашивал, когда ты будешь в офисе. Ах ты, точно. Мы же хотели устроить общее собрание. Иду. Допей кофе спокойно. Лула мягко улыбнулась. Совещание назначено на 10 часов. Сейчас 9:53. Ты права, успею выпить кофе. По случаю общего собрания профсоюзных лидеров 48 стоянок БЭК подключил дополнительные пространственные модули нашего, между прочим, производство. Офис увеличился вдвое и превратился в небольшой зрительный зал с небольшой сценой. Я поднялся на сцену, ради такого случая надел красный пиджак профсоюзного вожака и занял трибунку. «Друзья, нам бросили очередной вызов», – начал я. «Технос вступил с нами в конкурентную борьбу. Это нечестная конкуренция», – кто-то выкрикнул с места из зала. «Драголемам не надо платить зарплату. Мы сможем конкурировать, только если согласимся работать бесплатно». К сожалению, слова «конкуренция» и «честно» в одном предложении ставить бессмысленно, продолжаю выступление, с нами никогда не поступали нечестно, несправедливо. Глупо возмущаться, реалии таковы, другой реальности не будет. Все верно, Марк, продолжай, поддержал меня кто-то другой. По крайней мере Технос соблюдает одно формальное требование, продолжаю, он не снижает цену, он делает хитро, Марк, я знаю. Технос ввел систему накопительных бонусов. Зверобогини могут устоять перед искушением сэкономить. Нам тоже придется вводить аналогичную систему. Я знаю, предвосхищаю следующий выкрик с места. Некоторые скажут, что нужно бастовать. Поэтому сразу говорю, бастовать бесполезно. Нам сейчас наоборот нужно стремиться удержать клиентов всеми силами. В зале поднялся шум. Как я и ожидал, со мной согласны не все. Немного подождал, пока зал стихнет, и продолжил. Мы уже разработали маркетинговую концепцию. Моя помощница Олеся ее представит. Я уступил трибунку Олесе. В своей маркетинговой стратегии мы будем опираться на наше конкурентное преимущество, начало Олеся, на нашу фракционную способность. Только мы можем оснащать драконов и виверн матрицами. Зал окончательно затих. Мы предложим клиентам систему накопительных бонусов, которые позволят им получить уникальную услугу вне очереди и со скидкой. Фраза «вне очереди» мне нравится больше, чем фраза «со скидкой». Кто-то опять вылез из зала. «Не переживайте, в убытке не останемся», – пообещала Олеся. «Мы поднимем базовые расценки на установку матриц. Так что со скидкой на деле будет означать по старой цене». Зал опять зашумел, на этот раз одобрительно. «Здесь есть только одно тонкое место», – предупредила Олеся. «Мы должны следить, чтобы никто из наших не пытался под шумок занижать цену, чтобы отхватить себе побольше клиентов. За этим проследим, не сомневайся», — снова зазвучали голоса из зала. «Кто попадется, исключим из профсоюза, и со стоянки выгоним. А если Технос начнет нанимать людобогов в свою корпорацию», — послышалось возражение с последнего ряда, «тогда он тоже начнет ставить матрицы на драконов. Мы лишимся преимущества». «Послушайте, мне пришлось взять слово и ответить вместо Олеси, если Технос так поступит, нанесет удар по собственной репутации. Вы вспомните, как технобоги всегда пальцы гнули на этот счет, мол, на свои предприятия они людобогов в принципе не принимают, мол, кто мы и кто они. Если Технос начнет принимать людобогов, то признает нас равными с технобогами. Ну, флаг ему в руки, нам такая реклама не помешает. Пока собрание не переросло базар, я кивнул Олесе, давая отмашку. Помощница запустила уже отснятый рекламный ролик, который мы обсуждали. Ролик произвел хорошее впечатление. Одобрительный гул разросся. Друзья, я подвинул Олесю и снова занял трибунку. Рекламная кампания потребует финансирования. А значит, придется брать средства из кассы профсоюза. Давайте голосовать. Кто за то, чтобы начать маркетинговую кампанию? Кто против? Воздержался? Эфуф. Пусть не подавляющим, но большинством голосов предложение одобрено. Можно начинать. Глава 23. Профсоюзные активисты разошлись. В офисе остались Бек, Бар, Олеся и я. «Марк, ты как будто испытал облегчение», — сказал Бар, не верил, что профсоюз проголосует за маркетинг. Если честно, опасался, что профсоюз решится на экстрим. Горячих голов у нас хватает. Как видишь, рассудительных голов оказалось больше. Да, я этому рад. И еще рад, что профсоюз выдал мне мандат на проведение маркетинговой кампании. Это дает мне, как профсоюзному вожаку, дополнительные возможности. Теперь развернемся. В офис заглянула Атимита, которую мы не видели несколько дней. «Привет, рабочий класс», — поприветствовала она. «Здравствуй, Атимита. У нас как раз закончилось общее собрание. Я знаю, не хотела вам мешать, ждала в баре, когда вы закончите. Уж ты бы точно не помешала. Покажите рекламный ролик», — попросила Верховная. «В баре только о нем и говорят. Идея ролика принадлежит Марку», — сказала Олеся, запуская видео. «Но всю работу проделала Олеся, не остался я в долгу». Атимита просмотрела ролик и попросила включить еще раз. «Отличный маркетинговый ход», — похвалила она, — «зверобоги должны проникнуться. Особенно мне понравился момент, где големы выстраиваются в ангаре рядами. Смотрится жутковато. Они на самом деле так стоят до утра? Не знаю. Это мы сами додумали. Нам было важным передать идею, что големы ничего не потребляют и не тратят деньги. Вам это удалось. Технос надеялся, что вы устроите забастовку», — Атимита усмехнулась, — «а вместо этого вы нашли такое изящное решение. Лишь бы он не начал с нами ценовую войну. Если он сильно уронит цены, мы против него не выстоим». «Этого не будет», — пообещала Атимита. «На Олимпе ему уже намекнули, чтоб даже не думал устраивать демпинг. Но это не значит, что он так легко сдастся. Он вложил в производство големов огромные деньги и продолжает вкладывать. Хотелось бы знать, какой ответный шаг он предпримет», — озабоченно поделился Бар. «Увы, мне он этого не скажет», — Атимита развела руками. «Но вообще-то я прилетела к вам не для того, чтобы каркать, как ворона. У меня для вас неплохие новости. Атимита, ты всегда наш добрый вестник», — Бар заулыбался. «Пусть так и будет дальше. На Рублевке ваши услуги оценили и хотят предоставить вам в аренду помещение для сервиса». Я уже узнавал стоимость аренды на Рублевке», — «возражаю осторожно, цены там конские, скорее уж слонские», — весело поправила Атимита. «Вам дадут скидку существенную. Если честно, я все равно пока не вижу экономической целесообразности. Рублевские клиенты нам пишут в личку, мы сами к ним приезжаем. Марк, ты просто пока не знаешь рублевского менталитета. Для них понты на первом месте. Если у фирмы нет своего сервиса на самой Рублевке, такая фирма считается несерьезной. Поверь, поток клиентов сразу возрастет. Рублевских клиентов мы любим как родных», – заверил Бар. «Еще бы мы их не любили», – добавил Бек, – «мы им вкручиваем тройную цену». «Ладно, ребята, я разве против? Показываю, что сдаюсь, возьмем помещение на Сланцевской и резко забуреем». «Это ты хватил, Марк», – с улыбкой осадила меня Верховная. «Выбери место в районе попроще. Платить придется меньше в разы, если не на порядок. А клиенты так потянутся, можешь не сомневаться». «Ладно, соглашаюсь покладисто, смотаюсь в ближайшее время. У меня на примете уже есть одно местечко на отшибе». «Что за местечко?» «Живописная полянка, на которой Мыгра проводила ритуалы. Надеюсь, за ту полянку бог Сланца с меня три шкуры не сдерет». «Это лучше подойдет», — согласилась Атимита. «Выскочек ни Олимпи не любит, не забывайте». «В таком случае собрание можно считать оконченным. Я готов подняться со стула и лететь в храм, чтобы проведать Блюмбина племя». «Один еще вопрос», — тормознул меня Бек. «Слушаю. Мы говорили про дополнительный этаж под концертный зал», — напомнил он. «Ребята, я не уверен, что нам стоит идти на такие необязательные траты. Возражаю, пока стоянки не выкуплены». «Да, брось, Марк, поддержал бар завхоза. Мы и так вкладываем в профсоюзную кассу больше всех. Учитывая, сколько кворков в нее ежедневно вливается, мы вполне успеем собрать нужную сумму. Всегда случаются непредвиденные обстоятельства. Пытаюсь проявить осторожность. Знаешь, как называют нашу стоянку? Хитровато спросил меня бар. Как? Мне тоже любопытно. Заинтересовалась Атимита. Как называют? Башня Марка, торжественно объявил зам по агитации. По-моему, на башню мы пока не тянем, а тем не менее так называют, настоял бар. Понимаешь, Марк, для остальных мы некий символ. Другие стоянки на нас равняются. Мы должны добавить еще один этаж под концертный зал, чтобы наша башня воспринималась местом не только знаковым, но и культовым. Согласно с баром, поддержала Атимита, символизм в городе богов очень важен. До башни Техноса нам еще далековато, но задел неплохой, уговорили. Делайте зал и про разовый налог не забудьте. Выставит нам по прогрессивной шкале. За прошедшие наши сутки в мире Блюмбы прошли очередные несколько лет. Блюмба не сказать, чтоб начал стареть, сейчас он на пике физической мощи. Про таких говорили стар матер муж, но от юношеской прыти и подвижности мало что осталось. Он теперь вальяжен и очень нетороплив, даже для тюленя. Открытие общинного устройства племени принесло положительные плоды. Молодые самцы мирно сосуществуют рядом с вожаком, а Балюкба, как взрослый отец уже собственного семейства, даже допущен в ближний Блюмбин круг. Но, увы, это все хорошие новости. У Блюмбиного племени опять проблемы. Детеныши явно не доедают. Их голодные вопли заполняют пространство пляжа. Да что за фигня? С их способом ловли детвора должна быть завалена рыбой. Оказалось, дело не в способе ловли. Котики из других семей, что пошли иными путями эволюции, вытеснили Блюмбину братву из мест, богатых рыбой. Агрессивные морские хищники и котики, взявшие водную магию, совсем загнобили моих подопечных. Хищники и маги поделили между собой рыбные места, оставив моему племени только саму лагуну, в которой рыба почти закончилась еще в прошлую сессию. Так дело не пойдет. Нет, ребята, пулеметы я вам не дам. Сперва попытался растормошить Блюмбу, но тот слишком привык почивать на лаврах вожака, расслабился и заплыл жиром. За бабу он бы еще повоевал, а так шиш. Ладно, обращаюсь к резервному варианту, то есть к Балюкбе, придется тебе брать бразды правления.